Глава 25. «Открываются! Они действительно открываются!» Радостные вопли кровожадной толпы на торговой площади разнеслись по всему городу. Стоя снизу и смотря вверх на эту устрашающую стену, они хотели верить, но до последнего сомневались, что им удастся пройти через этого монстра, и он сдастся им без всякого боя. «Отлично!» Стоящий впереди всех человек, стиснув кулаки, поднял вверх правую руку и взревел, привлекая внимание всех вокруг. «С этого момента, братья, наша судьба наконец-то снова будет принадлежать нам! Войдя внутрь, мы будем драться за свое будущее. Там, за этой стеной, лежит мир, в котором светит яркое солнце, растут зеленые деревья и густая трава. Мы утратили свой дом давным-давно, и вот, наконец, у нас появился шанс найти себе новый. Не щадите никого, кто будет вам мешать!» «Да!» Разъяренная толпа как цунами хлынула в открывшийся проход, оговоривший еще мгновение назад человек с наслаждением за этим наблюдал. Его недавние раны уже давно затянулись, его новая броня закрывала тело и была готова снова защитить его жизнь. Только все еще не отросшая обгорелая борода являлась ярким следом былого поражения. «Я отомщу вам за всех моих друзей, что умерли, захлебываясь собственной кровью ради куска хлеба, получаемого от вас». Сказал он едва слышно и тоже бросился вперед, опережая всех стремящихся в проход людей. «Они идут». Молодой человек, стоя с внутренней стороны этих стен, смотрел, как этот неприкосновенный монолит впустил в их город тысячи падальщиков, и как они, как крысы, бросились сюда, за его жизнью. Оскалившись во все зубы, он достал из кольца два длинных меча, украшенных золотыми жгутиками винограда, выкованными вдоль всего клинка, и принял устойчивую позу, готовясь отразить это нападение, по его мнению, не заслуживающих внимания созданий. «Вы пришли сюда, чтобы встретить смерть!» Заорал он, встречая первого бросившегося на него человека, одним движением отрубив ему голову и, сместив тело, тут же заколол второго, даже не ожидающего атаки падальщика. «Мы пришли забрать свое!» — раздался громкий крик в подступающей толпе. Выбежавший оттуда человек, единственной отличительной чертой которого были нелепые кусочки сожженной бороды на лице, внезапно ускорился и бросился прямо на него. Бежавший человек, еще в нескольких шагах от защищающегося мечника, внезапно для него просто отбросил свое оружие в сторону и продолжил атаку голыми руками. Тот хотел рассмеяться, но от накатившего чувства опасности мгновенно напрягся. Неизвестный, мчащийся на него человек мгновенно как будто стал больше. Его волосы отросли, клыки у него во рту вытянулись, и без того хищная улыбка стала и вовсе походить на звериную. Подступив на расстояние удара, он вытянул руку, и защищающийся мечник увидел на ней страшные звериные когти. Подставив меч, он отвел удар этой лапы, провернувшись на пятках, как танцор. Он вскинул руку и хотел опустить ее вниз, прямо на шею атаковавшего человека. Но с ужасом обнаружил, что эта лапа уже ложится на его голову, и он не успевает ничего с этим сделать. Человекоподобный монстр схватил мечника за лицо и, рванув в сторону, со всей силы ударил об землю, выбив из него половину жизни. А затем силой наступил на еще живое тело и одним движением вырвал ему голову с кусками плоти и костей, высоко подняв ее над собой. «Убейте их всех!» — заревело чудовище, наслаждаясь капающей на лицо кровью и чувством исполняющейся мести. В тот же момент из толпы падальщиков выбежали точно такие же монстры, как он. Несколько десятков людей, обернувшихся зверями, ворвались в ряды защитников и стали рвать их голыми руками на части. Уверенные в своих силах защитники и превосходстве своих навыков с ужасом обнаружили, что сильнейшие их бойцы умирают без шансов на сопротивление, а те, кто могут сражаться, едва сдерживают превосходящих в численности монстров. «Отступаем вглубь города!» — закричал один, все еще сохранивший жизнь офицер, и вся толпа защитников стала отступать вглубь. А сражение мгновенно перешло на улицы внутреннего города. Туда, куда раньше никогда не мог вступить ни один падальщик. Окружающий их город, как внешний, так и внутренний, тысячи глаз, смотревших на них, все пребывали в шоке от осознания происходящего. Неприступная стена пала без сопротивления. Сила падальщиков, которые уже должны были быть мертвы, оказалась так велика, что вынудила вассалов Белой Скалы отступать внутрь и нести колоссальные потери. В этом мире члены господствующих фракций не несли потерь уже невероятное количество времени. И вот, прямо на их глазах, обычная на вид ситуация приняла просто невообразимый оборот. Кровопролитное сражение во внутреннем городе шло больше часа, и обе стороны несли существенные потери. Звероподобный человек, ощущая, как время действия этого могущественного навыка истекает, разорвав пополам очередного защитника, увидел перед собой большую площадь, а сразу за ней ярко-золотую линию. «Добрались!» Взревел он, подняв руку, и сотни следующих за ним падальщиков вторили ему тем же самым. «Здесь мы встретимся с союзниками», — сказал он, но уже не так громко. «Мы сохранили им очень много сил. Мы убили так много врагов. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы осуществить наши мечты». Едва он это произнес, как прямо перед ним, прямо на этой площади, раскрылась широкая голубая дыра прямо в воздухе. А оттуда появились 10 человек, излучая страшную силу одним своим видом. Некоторые были покрыты яркими рисунками, покрывающими все тело, некоторые нет, но все они бесспорно были сильны. Увидев лицо человека, стоявшего впереди всех, звероподобный монстр обрадовался всем сердцем. Несмотря на то, что жуткие рисунки костей покрывали все его тело, и вид был практически неузнаваем, это лицо он помнил, это были их союзники. Те самые, что подарили им такие могущественные навыки, чье время действия как раз закончилось. «Я поверить не могу!» Взревел этот человек, да с такой силой, что, казалось, его слова разлетелись по всему городу, а следующие слова и вовсе погрузили всех присутствующих в ужас. «Вы зашли так далеко, что заставили господина призвать сюда всех нас!» «За то, что заставили его явить миру нашу силу раньше времени и нарушили все планы, умрите!»